она всегда была полностью лишена. Напротив, ее бесцеремонность и самодовольство возросли еще больше. Ей не терпелось повидать миссис Филлипс, Лукасов и прочих соседей и услышать, как все они будут называть ее миссис Уикхэм. А пока что, сразу после обеда, она побежала похвастаться замужеством и показать обручальное кольцо двум служанкам и миссис Хилл. «Ну, а как вам, маменька, нравится мой супруг?» — спросила она, когда они снова собрались в комнате для завтрака. — Не правда ли это, душка? Сестрицы мне, наверное, ужасно завидуют. Я была бы в восторге, если бы им хоть в половину так повезло. Ведь им надо отправиться в Брайтон. Вот место, где добывают мужей. Так жаль, маменька, что мы не могли туда выехать всей семьей. — Еще бы! Будь моя воля, мы бы были там все вместе. Но, Лидия, милочка моя, мне все же не совсем понравилось, как ты оттуда уехала. Разве это было необходимо? Боже мой! Ну, конечно! Что ж тут такого? В этом и заключалась вся прелесть. Надо, чтобы ты и папа, и все сестрицы непременно нас навестили. Мы проживем в Ньюкасле всю зиму, и я не сомневаюсь, что там все будут устраивать балы. Можете на меня положиться, у всех у них будут отличные кавалеры. — Мне бы этого хотелось больше всего на свете, — сказала миссис Беннет. — А когда будете возвращаться, вы можете одну или двух сестер оставить у нас. — Будьте спокойны, до исхода зимы я им подыщу женихов. — Я очень благодарна за мою долю твоих забот, — сказала Элизабет. — Но твой способ выхода замуж мне как-то не по душе. Молодожены должны были прожить с ними только 10 дней. Перед отъездом из Лондона мистер Уикхэм получил назначение в полк, куда ему надлежало прибыть спустя 2 недели. Краткостью их пребывания в Лонгборне не был опечален никто, кроме миссис Беннет. И почти все дни у мамаши и дочки уходили на визиты к соседям и весьма частые приемы гостей в собственном доме. Постоянное присутствие посторонних, позволявшее избежать встреч в семейном кругу, было одинаково удобно тем, кто о чем-то задумывался, и тем, кто ни о чем задумываться не желал. Отношение Уикхэма к жене оказалось именно таким, как Элизабет ожидала. Его нельзя было даже сравнить с привязанностью, которую испытывала к своему мужу Лидия. Первый же взгляд на них подтвердил предположение, что побег вызван скорее ее чувствами, нежели его. И Элизабет не могла бы объяснить, как Уикхэм, не будучи сильно увлечен Лидией, вообще решился на этот шаг, если бы не знала о расстройстве в его денежных делах, из-за которого он должен был покинуть Брайтон. При таких обстоятельствах Уикхэм отнюдь не был тем человеком, который мог устоять перед соблазном захватить кого-то с собой. Лидия была от него без ума. Она пользовалась любым поводом, чтобы назвать его своим дорогим Уикхэмом. Он не имел себе равных. Все на свете ему удавалось лучше всего, и она нисколько не сомневалась, что ни один стрелок в стране не сможет больше его настрелять птиц 1 сентября. Как-то раз, вскоре после приезда, сидя утром в обществе двух старших сестер, Лидия сказала, обращаясь к Элизабет: «А ведь ты еще не знаешь, как мы поженились».